Наводнение. Алекс сделал единственное, что ему еще оставалось. На него уже летел 200-килограммовый рычащий тигр, так что он упал на колени и заполз под стол. Тигр приземлился над ним. Алекс чувствовал огромную массу, от которой его отделяла лишь столешница, и тигр уже начал скрести ее когтями. В голове Алекса пронеслись две мысли. Во-первых, насколько это невероятно — встретиться лицом к лицу с живым тигром. Во-вторых, если он не выберется из комнаты, да поскорее, эта мысль может стать последней в его жизни. На выбор у него были две двери. Ближняя из них — та, через которую он вошел. Тигр стоял задними лапами на полу, а передними — на столе. Зверь явно немного растерялся. В лесу он бы нашел Алекса мгновенно, но этот мир был для него чужим. Алекс воспользовался этим шансом и бросился вперед. Лишь выбравшись из-под хлипкой защиты стола, он понял, что не успеет. Тигр следил за ним. Алекс извернулся, держа руки за спиной и повернув ноги на бок, и попытался встать. Передние лапы тигра по-прежнему неподвижно лежали на столе. Алекс понял, что дверь слишком далеко, а спрятаться больше некуда. Его вдруг охватил гнев. Не нужно было вообще заходить сюда. Почему он был так неосторожен? Тигр зарычал. То был глубокий, сотрясающий воздух звук, от которого кровь стыла в жилах. Проще говоря, звук самого страха. А затем открылась вторая дверь, и в комнату вошел человек. Алекс не сводил глаз с тигра, но заметил, что на этом человеке нет костюма. Он был одет в рубашку поло, джинсы и кроссовки. Одежда выглядела неброской, но очень дорогой. А судя по тому, как рубашка обтягивала мышцы рук и груди, он держал себя в отличной форме. Он был молод, лет 25, чернокожий. Но что-то с ним было не так. Он повернул голову, и Алекс увидел, что одна сторона лица покрыта странными белыми пятнами, словно он пережил химический ожог или, может быть, пожар. А потом Алекс заметил его руки. Они тоже были разного цвета. Этот человек должен был быть красавцем, но на самом деле оказался изуродован. Незнакомец мгновенно оценил ситуацию. Он увидел тигра, уже готового к прыжку, и тут же потянулся к пульту управления, который Алекс заметил на столе. Направив его в сторону тигра, он нажал кнопку. И произошло невозможное. Тигр спустился со стола. Его глаза потускнели, и он безучастно улегся на пол. Алекс уставился на него. Тигр за несколько секунд превратился из ужасного чудовища в простого огромного кота, а затем уснул. Его грудь мерно вздымалась, глаза закрылись. Как это работает? Алекс посмотрел на человека, вошедшего в комнату. Он по-прежнему держал непонятный пульт управления в руке. На какое-то мгновение Алекс задумался. Этот зверь вообще настоящий? Может быть, это просто робот, которого можно включать и выключать с пульта? Нет, глупости. Тигр был к нему достаточно близко, чтобы успеть разглядеть его во всех подробностях. Он ощущал запах его дыхания. Он видел, как он слегка подергивается, вернувшись во сне в родные сибирские леса. Это настоящий, живой тигр. Но его каким-то образом просто отключили, словно лампочку. Алекс еще никогда не попадал в настолько непонятную ситуацию. Он проследил за яхтой с изображением серебряного скорпиона, и она привела его в какую-то итальянскую страну чудес. «Кисей! Коса файкуй!» Незнакомец обращался к нему. Отдельных слов Алекс не понимал, но понял суть. «Кто ты такой? Что ты здесь делаешь?» Он поднялся. Больше всего сейчас ему хотелось переодеться. В костюме он чувствовал себя полуголым и ужасно уязвимым. Интересно, Том до сих пор ждет его снаружи? Хотя нет. Алекс сказал ему возвращаться в гостиницу. Незнакомец повторил вопрос. У Алекса не было выбора. «Я не говорю по-итальянски», — сказал он. «Ты англичанин?» — без какого-либо акцента спросил тот на родном языке Алекса. «Да». «Что ты делаешь в кабинете миссис Ротман?» «Меня зовут Алекс Райдер». «А меня зовут Найл. Но я тебя спрашивал о другом». «Я ищу Скорпию». Незнакомец, Найл, улыбнулся, обнажив идеальные зубы. Теперь, когда на тигра отвлекаться уже не было нужды, Алекс сумел рассмотреть его получше. Если бы не проблема с кожей, он был бы настоящим красавцем. Гладко выбритый, элегантный, в идеальной физической форме. Волосы были пострижены очень коротко, возле ушей выбриты волнистой линией. Он выглядел совершенно расслабленным, но Алекс понимал, что он уже стоит в боевой стойке, опираясь на носки. Этот человек был опасен. Он лучился самоуверенностью и контролем. Он даже не встревожился, увидев в кабинете подростка. Скорее, даже развеселился. «Что ты знаешь о Скорпии?» — спросил Найл. Его голос был мягким. Он идеально выговаривал каждое слово. Алекс ничего не ответил. «Ты услышал это имя внизу?» — сказал Найл. «Или, может быть, увидел здесь, в ящике стола? Ты рылся в столе? Для этого ты сюда пришел, да? Ты вор?» «Нет». Алекс решил, что с него хватит. В любой момент в кабинет может прийти еще кто-нибудь. Пора бежать. Он отвернулся и бросился к двери, через которую сюда вошел. «Еще один шаг, и, боюсь, мне придется тебя убить», — предупредил Найл. Алекс не остановился. Он услышал легкие шаги за спиной. Идеально рассчитав время, в последний момент он остановился, развернулся и нанес удар ногой назад. Его пятка должна была врезаться прямо в живот противника, сбив ему дыхание, а может быть, даже и послав в нокаут. Но через мгновение, изумившись, Алекс понял, что лишь рассек ногой воздух. Найл либо заранее понял, что он задумал, либо сумел с невероятной скоростью увернуться. Алекс продолжил разворот, чтобы завершить комбинацию ударом кулака, кидзамидзуки, которому научился на карате. Но было уже поздно. Найл снова увернулся, затем взмахнул рукой, словно косой, повернув ее ребром ладони. Движение было невероятно быстрым, и Алекса словно ударили здоровенной доской. Он чуть не упал с ног. Комната вокруг поплыла, потом у него потемнело в глазах. Он в отчаянии попытался встать в защитную стойку, скрестил руки, опустил голову. Но Найл ждал и этого. Алекс почувствовал, как на шее смыкаются крепкие пальцы. Другая ладонь прижалась к виску. Сейчас Найл мог одним движением свернуть ему шею. «Не надо было так делать», — протянул Найл, словно разговаривая с маленьким ребенком. «Я тебя предупреждал, ты не послушался. Теперь ты умрешь». Ослепительная боль, вспышка белого света, а потом ничего. Алекс пришел в себя с чувством, словно ему оторвали голову. Даже после того, как он открыл глаза, зрение вернулось к нему лишь через несколько секунд. Он попытался двинуть рукой и с облегчением понял, что кулак сжать удалось. Значит, шею ему все-таки не сломали. Что же тогда произошло? Скорее всего, Найл в последний момент отпустил его голову и очень сильно ударил локтем. Алекс потерял сознание, но он еще никогда не приходил в себя, чувствуя такую сильную боль. Найл хотел его убить? Почему-то он в этом сомневался. Даже этой краткой стычки Алексу оказалось достаточно, чтобы понять. Ему противостоял настоящий мастер рукопашного боя, который всегда точно знает, что делает, и не ошибается. Найл послал Алекса в нокаут одним ударом и притащил сюда. «Где он?» Голова все еще гудела, но Алекс все же сумел осмотреться. Ему совсем не понравилось увиденное. Он оказался в маленькой комнатке, судя по всему, где-то в подвале дворца. Стены, наклонные, как в погребе, были отделаны пятнистой штукатуркой. Пол недавно затапливало. Он стоял на решетке, сделанной из сырого прогнившего дерева. Комнату освещала единственная лампочка, прикрытая грязным стеклом. Окон не было вообще. Алекс вздрогнул. Здесь было холодно, даже несмотря на жаркий сентябрьский вечер. Заметил он и еще кое-что. Проведя пальцем по стене, он нащупал слизь. Ему казалось, что погреб просто выкрасили в грязно-зеленый цвет. Но теперь Алекс понял, что вода не просто затапливала пол. Она поднималась здесь до потолка. Даже лампочка в какой-то момент уходила под воду. Чувства постепенно возвращались к Алексу. Он ощутил запах воды в воздухе, потом вонь гниющих овощей, грязи и соли из венецианских каналов. Он даже слышал, как течет вода. Она плескалась не за стеной, а где-то внизу. Алекс опустился на колени и осмотрел пол. Одна из половиц была расшатана, и ему удалось повернуть ее и проделать узкое отверстие. Сунув туда руку, он нащупал воду. Здесь выхода не найти. Он развернулся. Короткая деревянная лестница вела к надежной на вид двери. Он подошел к ней и навалился на нее всем телом. Дверь, тоже покрытая слизью, даже не сдвинулась с места. «И что теперь?» Алекс по-прежнему был одет в шелковые шаровары и камзол. Они совершенно не защищали его от сырости и холода. Он подумал о Томе, и это ненадолго принесло утешение. Если он не вернется в гостиницу до утра, Том наверняка поднимет тревогу. Рассвет уже близко. Алекс даже не представлял, сколько времени провел без сознания. А часы он снял, когда переоделся в маскарадный костюм, о чем теперь очень жалел. По ту сторону двери не было никаких звуков. Похоже, ему оставалось только одно — сидеть и ждать. Он присел в углу и обхватил себя руками. Золотая краска по большей части уже сошла. Он чувствовал себя грязным и оборванным. Интересно, что Скорпио сделает с ним? Кто-нибудь, Найл или миссис Ротман, должны спуститься вниз, хотя бы для того, чтобы узнать, зачем он вообще сюда пробрался. Как ни удивительно, Алексу удалось уснуть. А потом, вздрогнув, он проснулся с болезненным спазмом в шее. Его тело окоченело от холода. Разбудил его громкий звук сирены. Он до сих пор слышал это завывание. Не во дворце, а где-то далеко. А еще в комнате что-то изменилось. Он посмотрел вниз и увидел воду, растекавшуюся по полу. На мгновение он даже удивился. Где-то прорвало трубу? Откуда здесь вода? А потом, собравшись с мыслями, он все же понял, что произошло. Скорпио он оказался неинтересен. Найл сказал ему, что он умрет, и не соврал. Сирена предупреждала о наводнении. Система оповещения работала в Венеции круглый год. Город стоит на уровне моря, а из-за ветра и атмосферного давления здесь нередко бывают шторма. Воду из Адриатического моря приносят в Венецианскую лагуну, каналы выходят из берегов, и целые улицы и площади на несколько часов просто исчезают. Холодная черная вода уже сейчас, пузырясь, заполняла комнату. Как высоко она поднимется? Хотя этот вопрос не стоило даже задавать. Пятна на стенах доходили до самого потолка. Вода накроет его, и он будет беспомощно трепыхаться, пока не утонет. А затем вода сойдет, и от его тела избавится. Может быть, просто утопят прямо в заливе. Он вскочил на ноги, подбежал к двери и начал колотить в нее кулаками. Еще он кричал, пусть и понимал, что это безнадежно. Никто не придет. Всем наплевать. Он явно не первый, кого запирали здесь. Задашь слишком много вопросов, зайдешь в комнату, в которую заходить нельзя. Вот и результат. Вода все прибывала. Высота уже была сантиметров 5. Пол полностью пропал из виду. Окон не было. Дверь была прочной, как камень. Выбраться можно было только одним способом. Но он слишком пугал Алекса. Одна из половиц была расшатана. Может быть, где-то под ней большая труба? В конце концов, рассудил он, вода же должна как-то сюда попадать. А прибывала вода все быстрее. Алекс поспешно сбежал вниз по лестнице. Вода уже покрывала его лодыжки и почти доставала до колен. Он быстро посчитал. Если вода и дальше будет прибывать с такой же скоростью, она полностью заполнит комнату минуты через три. Он снял камзол и отшвырнул его в сторону. Теперь он ему не нужен. Потом он пошел вперед, пытаясь нащупать ногой расшатанную половицу. Она была где-то посередине, и вскоре Алекс нашел ее, наткнувшись большим пальцем на выступающий край. Он опустился на колени, и вода достала ему до талии. Он даже не был уверен, сможет ли пролезть в это отверстие. А если и сможет, что ждет его по ту сторону? Он пошарил внизу руками. Прямо под ним было направленное вверх течение. Значит, именно отсюда вода и поступает в комнату. И, значит, именно так можно выбраться. Оставался единственный вопрос. А сможет ли он выбраться? Придется лезть головой вперед в маленькое отверстие, потом найти, откуда поступает вода, и плыть в ту сторону. Если он застрянет, то утонет вниз головой. Если труба будет слишком узкой, он уже не сможет вернуться. Алекс стоял на коленях пред лицом самой жуткой из возможных смертей, а вода, безжалостная и холодная, поднималась все выше по его спине. Его охватила горькая злоба. Вот такую судьбу ему пообещал Ясон Григорович, да? Он приехал в Венецию только для этого? Сирены по-прежнему завывали. Вода уже накрыла первые две ступеньки и плескалась возле третьей. Алекс выругался, затем сделал несколько глубоких вдохов, стараясь максимально насытить кровь кислородом. Набрав в легкие столько воздуха, сколько возможно, он упал на пол и головой вперед полез в отверстие. Пролезть удалось с трудом. Края деревянных половиц больно впивались в плечи, но он все же сумел просунуть руки, и двигаться стало уже легче. Плыть придется совершенно вслепую. Даже если бы Алекса открыл глаза, вода была бы совершенно черной. Она давила на ноздри и губы, ледяная, вонючая. Боже, какая отвратительная смерть! Живот в отверстие пролез, а вот бедра застряли. Алекс извернулся, как змея, и все же сумел высвободиться. Воздух уже заканчивался. Он на мгновение подумал, не стоит ли вернуться обратно. Но потом его снова охватила паника. Он понял, что оказался в трубе, которая ведет вертикально вниз. Плечи ударились о кирпичную кладку. Он оттолкнулся ногой и почувствовал острую боль. Ступня ударилась о стену, окружавшую его. Вокруг лица и шеи кружилась вода. Струи веревки, которые хотели навсегда связать его и обречь на черную смерть. Лишь сейчас, когда пути назад уже не было, он осознал весь ужас ситуации. Он сумел пробраться в этот колодец, или что это еще там могло быть, только потому, что еще маленький. Но места для маневра не оставалось. Стены уже касались его со всех сторон. Если труба станет хоть чуть-чуть уже, он застрянет. Алекс заставил себя двигаться дальше. Вперед и вниз, нащупывая дорогу руками. Больше всего он боялся, что сейчас они коснутся металлической решетки, и станет ясно, что Найл запланировал эту жестокую шутку с самого начала. Легкие сильно напряглись, давление било в грудь. Он пытался не паниковать, понимая, что лишь быстрее израсходует оставшийся воздух. Но мозг уже кричал ему: «Остановись, вдохни, сдайся, смирись с судьбой». Вперед и вниз. Алекс мог задержать дыхание на 2 минуты, а нырнул он максимум минуту назад. Не сдаваться, просто двигайся вперед. Он уже продвинулся метров на 10-15 в глубину. Алекс протянул руку, и пальцы наткнулись на кирпичи. Он невольно всхлипнул, и несколько драгоценных пузырьков воздуха сорвались с его губ и уплыли вверх, мимо его отчаянно дергающихся ног. Сначала ему показалось, что это тупик. Алекс на долю секунды открыл глаза, но это вообще ничего не изменило. Хоть открывай глаза, хоть не открывай, вокруг абсолютная темнота. Сердце на мгновение перестало биться. В этот момент Алекс понял, что же такое смерть. Но затем другой рукой он нащупал изгиб в стене и понял, что шахта колодца наконец-то уходит в сторону. Он добрался до самого низа удлиненной буквы «J», и теперь нужно как-то преодолеть поворот. Может быть, именно там колодец наконец-то соединяется с каналом. Поворот оказался еще более узким. Мало одного течения, теперь кирпичная кладка еще и царапала ноги и грудь Алекса. Он понимал, что воздуха осталось уже совсем мало. Легкие болели, голова начинала кружиться. Он вот-вот потеряет сознание. С другой стороны, это даже хорошо. Может быть, он даже и не почувствует, как вода заливается в рот и заполняет легкие. Уснет навсегда, еще до того, как умрет. Алекс свернул за угол. Его руки на что-то наткнулись, на какую-то решетку, и он сумел подтянуть к себе ноги. А потом понял, что худшие опасения подтвердились. Он добрался до конца колодца, но там его ждал барьер. Круглая решетчатая дверь. Он держался за нее. Выхода нет. Возможно, он так разозлился из-за того, что проделал такой путь, а в самом конце его обманули, что это придало ему новые силы. Алекс надавил на решетку, и металлические петли, изъеденные 300-летней ржавчиной, обломились. Решетка открылась, и Алекс проплыл через нее. В плечи уже ничего не упиралось. И он понял, что над ним нет ничего, кроме воды. Он оттолкнулся ногой и порезал бедро о зазубренный край решетки. Но боли он не почувствовал, лишь прилив отчаяния. Когда же все наконец закончится? Он плыл лицом вверх. Впереди по-прежнему ничего не было видно, но Алекс верил, что сможет всплыть. Маленькие пузырьки щекотали его щеки и веки, и он понял, что, сам того не желая, выдохнул последние остатки воздуха. На какой он сейчас глубине? Хватит ли ему времени, чтобы всплыть на поверхность? Он отчаянно отталкивался ногами и загребал руками. Плыл кролем, только вертикально. Алекс снова открыл глаза, надеясь увидеть свет. Луны, фонарей, чего угодно. И, похоже, он действительно увидел свет. Белую полосу, мелькнувшую в поле зрения. Алекс закричал. С его губ сорвалась гроздь пузырьков. А затем воздух прорезал и сам крик. Он вынырнул на поверхность канала, освещенного рассветным солнцем. На какое-то мгновение его руки и плечи поднялись над водой, и он сделал огромный глоток воздуха. Затем опустился обратно. Вокруг плескалась вода. Устроившись на спине, он сделал еще один глубокий вдох. По лицу струились ручейки воды. Алекс понимал, что она смешана со слезами. Он огляделся. Похоже, сейчас 6:00 утра. Сирена все еще завывала, но вокруг никого не было. Это даже хорошо. Алекс плыл по самой середине Гранд-канала. Он увидел в полумраке расплывчатый силуэт моста Академии. Луна все еще была в небе, но позади безмолвных церквей и дворцов постепенно поднималось солнце, озаряя лагуну неярким светом. Алексу было так холодно, что он уже больше ничего не чувствовал, кроме смертельной хватки канала, который по-прежнему пытался утащить его вниз. Собрав последние силы, он доплыл до неровной каменной лестницы на дальней стороне Гранд-канала, вдали от дворца вдовы. Что бы ни произошло, он больше никогда не приблизится к этому месту. Алекс был голым до пояса. Сандалии потерял, а шаровары почти разорвались. По ноге текла кровь, смешиваясь с грязной водой канала. Он насквозь промок. У него не было денег, а до гостиницы, расположенной в пригороде Венеции, надо было ехать на поезде. Но Алексу было все равно. Он выжил. Он в последний раз посмотрел на темный безмолвный дворец. Бал-маскарад уже давно закончился. Алекс, хромая, поплелся прочь.